Или ты забыл? И в самом деле блудница-то Юскова, четверть века Юскова. Так вот, Михайло, мое последнее слово. Выбирай одно из двух. Или покойником быть через 3 дня, или жизнь на долгие годы с блудницей ехидной со скверной. У меня 2 секрета. Могу продлить тебе жизнь и могу убить, когда захочу. Такой час пробил. Смерть всегда невидима. Михайло, она придет к тебе, и ты не увидишь, через какую щель пролезла. Михайло Михайлович взмок, хоть выжми, истинно так, ехидно на все способна, влип, шея в петле и ноги в капкане. Вот еще что запомни, Михайло, если бы ты меня убил, ты бы не протянул дня, у меня останутся живые руки, племянник и 2 брата. Что правда, то правда, у ехидны длинные руки. Не на каторгу упекут, а на тот свет. Спаси меня, Создатель. Ответь прямо, Михайло, смерти или живота? Не стращай, змеища, есть власть, закон. Ни власти, ни закона нету, Михайло. Все теперь временное, и в этом временном надо устоять делу Юскова. А ты своими руками губишь его. Я этого не потерплю, слышишь, не потерплю. И опять притопнула каблучком. Михайло Михайлович ни слова, сопит и думает. Ехидну трудно опровергнуть, делу надо устоять во всем этом временном круговращении. Что ты хочешь, Хочу, чтобы ты жил с ехидной, королем на троне, Хочу продлить тебе жизнь. «Не в твоей то власти», — опротестовал Михайло, но не весьма уверенно. «А чем черт не шутит, когда Бог справляет обедню? Новые маневры, как бы ты продлила мне жизнь? Секретом твоей матушки? Нету секрета, Евгения, случай то. Как же других обошел такой случай? Сам Господь ведает то». Ни Господь, ни черт, ни твоя матушка не ведают, а я своим умом разгадала тайну твоей матушки. Еще позапрошлый год в ночь на Страстную Пятницу спряталась в ее комнате под кроватью и прослушала всю ее всеношную молитву, когда она беседовала с Богом. Она же все свои собеседования с Богом проводит при закрытых дверях и при одной свечке у иконки Богородицы с младенцем. И я ту молитву всеношную прослушала, бока отлежала под ее кроватью, а все-таки секрет разгадала. Правда ли то? Евгения Сергеевна поклялась на Евангелии. Какой же дурак откажется от жизни? Михайло Михайлович сказал... что он не прочь жить с Евгенией, если... Дурак, оборвала Евгения, без всяких «если». Ответь прямо, смерти или живота. Хочешь ли ты жить долгие годы с блудницей ехидной, со змеей, или лучше тебе помереть сейчас? Отвечай одним словом, не торопись, подумай. 3 минуты подумай. У тебя даже звонок с Ионычем на секунды рассчитан, пароль придумали. Ха-ха-ха, дураки... Ты не в кабинете найдешь смерть, а в другом месте. Но я хочу, чтобы ты был со мной королем. Даю тебе 3 минуты. Думай же, думай, Михайло, твой час настал. Михайло Михайлович не в шутку перепугался. Чересчур серьезно говорила Евгения и клялась на Евангелии. Она, конечно, все давно приготовила. Умертвить сумеет, хоть полк солдат призови на помощь, хоть бы сыновья были рядом. Один же, кругом один, в ореховой берлоге за 3 замками. Но что замки для ехидны? Как бы, между прочим, Евгения сообщила, я бы могла тебя и на каторгу отправить, Михайло, и все дело закрыть навсегда. Могла бы. Ты не подумал, почему Ионыч осмелился провести меня в твой кабинет? Твой раб ослушался. Кто же защитит тебя, Михайло, в трудный час? Вытри пот с лица, что ты так потеешь? Господи, помилуй, терялся Михайло Михайлович. Сам о том подумал, как же Ионыч вдруг порушил его приказ.